Глава 15. Как туда попасть? Ребята обошли вокзал, пытаясь найти хоть какую-нибудь щелочку, чтобы заглянуть внутрь. Однако заброшенное, но по-прежнему величественное здание, казалось, построено из какого-то особо прочного камня. Вскоре ребята обнаружили рельсы, уходящие в разные стороны и исчезающие где-то за холмами, прошли мимо старой цистерны для заправки водой паровозов, похожей на огромную перевернутую воронку, миновали два тупика, неподалеку от которых заметили какие-то две будки. Электрические провода, лишенные тока, болтались на ветру. — Где кончаются эти рельсы? — спросил Джейсон у Рика. — На востоке, — ответил тот. — В туннеле под Шемрук-Хиллз. А с другой стороны, ну, там лес и холм с ветряками, там же и дом с зеркальной крышей. И куда же ведут рельсы? — Не знаю. К холму, наверное. — А может, к поезду? — Вряд ли сохранился хотя бы один вагон с тех пор, как закрыли эту линию. — Пойду посмотрю, что там в туннеле, — решил Джейсон. Наклонившись, потрогал рельсы, ощутил, что они теплые и слегка вибрируют, и спросил, — это далеко отсюда? — На холме, — ответил Рик, указывая на густой кустарник и круглые камни. — В Черепаховом парке. — Прости, Джейсон, — вмешалась Джулия, — но что ты думаешь найти в туннеле? — Не знаю. А ты разве не просила меня оставить вас на минутку вдвоем? От неожиданности Джулия замерла, словно статуя, и залилась румянцем. А Рик отвернулся, притворившись, будто не слышал, и целиком занят только тем, как проникнуть в здание вокзала. Джейсон, посмеиваясь, удалился, оставив Джулию в полной растерянности. — Знаешь, это выдумка Джейсона. Ни о чем таком я не просила его, — сказала немного спустя Джулия, следуя за рыжеволосым мальчиком. — Неважно, — сказал Рик, внимательно осматривая все вокруг. Он шел, не глядя под ноги, пытаясь понять, что же там такое на самом верху здания, и стараясь утихомирить охватившее его волнение, которое мешало рассуждать спокойно. Так пошутить Джейсон мог только если они с Джулией говорили о нем, или, возможно, даже, скорее всего, именно так и было. Джулия что-то рассказала брату. Но что, неужели о поцелуе? Черт возьми! — Тебе не больно? — спросила Джулия. — Больно? А от чего? — удивился он, встретившись с нею взглядом. — От всех этих колючек. Только тут Рик заметил, что зашел в густые кусты ежевики, и дальше просто не пройти. Ах, разве можно делать такие глупости? Но как быть, когда бешено колотится сердце? — Нет, не больно, — только и сумел выговорить он, стараясь не выдать своего волнения, и указал на вокзальное здание. Только с этого места видна крыша и что-то вроде стеклянного купола над ней. Девочка посмотрела вверх, но не заметила ничего особенного. — Ну и что? — Да нет, ничего, — согласился Рик. — Похоже, вокзал действительно сильно запущен. И только теперь он почувствовал, как колются и цепляются кусты, но не остановился, а, стиснув зубы, стал выбираться из зарослей ежевики, и когда, наконец, выбрался, лодыжки его оказались сплошь в царапинах. Джейсон вернулся из своей разведки по туннелю, когда Рик с Джулией пытались оторвать доски от боковой двери в железнодорожные кассы. Рыжеволосый мальчик сумел вырвать пару ржавых гвоздей и снять доску. — Ничего там нет, ребята, — вернувшись, сообщил Джейсон, ботинки которого покрывала ржавая пыль. — В туннеле совершенно пусто. Но, по крайней мере, это самый настоящий туннель. А тут как дела? Мы только начинаем. Вот тебе вещественные доказательства, — сказала Джулия, вручая брату два кривых гвоздя. — Нужен какой-нибудь инструмент, иначе не открыть, — заметил Рик. — Неужели? ничего не прихватил с собой. Даже свою любимую веревку, — усмехнулся Джейсон. Рик и сам страшно поразился, обнаружив, что, пожалуй, впервые не взял с собой рюкзак. — Нет, не взял. У нас нет с собой даже словаря забытых языков. — Ничего нет, — подвела итог Джулия, тоже немало удивившись, что они так плохо подготовились на этот раз. Пришли сюда искать Блэка с пустыми руками. Какое легкомыслие! — Мои вещи все еще у директора, — напомнил Джейсон. — Может, сходим ко мне домой, — предложил Рик, — и возьмем хотя бы гвоздодер? Высоко запрокинув голову, Джейсон принялся ходить из стороны в сторону. — Жаль уходить отсюда, — наконец проговорил он. — Но мы же вернемся, — заметил Рик. Поразмышляв, Джейсон спросил. — Блэк жил здесь, на верхнем этаже, и любил работать с огнем. Это опасное занятие. — Я никогда не считал горелку у нас на кухне опасной, — проворчал Рик, и Джулия рассмеялась. Джейсон покачал головой. — Как ты не понимаешь? Я хочу сказать, что Блэк не мог работать с огнем на верхнем этаже вокзального здания. Разве я не прав? — Нет. — И мне кажется, что не мог, — сказала Джулия. — В таком случае где же он работал? — спросил Рик. — Думаю, в какой-нибудь из этих небольших будок у дороги. Джейсон сделал вид, будто нюхает воздух, и направился к одной из них. Рик и Джулия последовали за ним. Железная обивка будки во многих местах была отогнута, словно кто-то специально старался сделать это. Внутри лежали сваленные кучей какие-то инструменты и лопаты. Среди битого стекла и пыли Джейсон нашел старую керосиновую лампу и зажигалку. Вторая будка, кирпичная с плоской крышей, оказалась поинтереснее. Над ней возвышалась широкая, черная от дыма труба. Дверь заперта на висячий замок, выглядевший весьма прочным, а единственное окно закрыто крепкими ставнями. — Ну вот опять 25! — воскликнул Рик. — И тут все заперто. — И что же делать? — вздохнул Джейсон, обойдя домик. Джулия стояла в стороне и все смотрела на трубу. — Может быть, — сказала она, — через нее все-таки можно проникнуть внутрь? Забравшись на крышу, Рик заглянул в трубу. — Широкая, — сказал он. — Мы тут вдвоем поместимся. Он бросил в трубу камешек, который еще раньше подобрал на земле, и ребята услышали, как он упал вниз. «Дымовой проход открыт», — решил Джейсон. «Ты хочешь сказать, что через него можно попасть внутрь?» — спросила Джулия. Джейсон промолчал, а Рик пожал плечами. «Может быть. Но у нас нет веревки. А кроме того, тут столько сажи. Если кто-то заберется туда, то вылезет совершенно черным». «Я вчера уже весь измазался в смоле», — сказал Джейсон. «Я придумала!» — воскликнула Джулия. Рик догадался, что она придумала, и запротестовал. — Нет, я туда не полезу. Лучше разнесу стену. — Рик, как по-твоему, какой высоты эта труба? — Метр? — Два? — Дело не в этом. Мы можем спустить тебя туда. Можем сделать веревку из наших футболок. — Тоже еще придумали. Это наша единственная возможность попасть туда. Ну и что? А зачем? Это может быть очень важно, необходимо. А кроме того, нам с братом через 2 часа нужно быть дома. И мы не можем откладывать это дело до завтра. — Ребята! — прервал их Рик. — Это глупость, поняли? Я в эту трубу не полезу! — Готов? — 5 минут спустя спросил Джейсон, забравшись вместе с Джулией на крышу. Рик сидел верхом на трубе, спустив внутрь ноги. Он выглядел очень расстроенным и в то же время смирившимся. «Это просто глупость», — повторил он который раз. Джулия, присевшая рядом с ним на корточках, улыбнулась ему. «Это нужно, чтобы узнать, где спрятаны ключи. Более того, где спрятан первый ключ. — Но я ведь могу и погибнуть там, — сказал Рик, с опаской глядя в темное отверстие. — А вдруг напорюсь там на что-нибудь острое? — Ну, конечно, на какое-нибудь средневековое копье, — шутливым тоном произнес Джейсон. — Или рыцарские доспехи. — Ну да, почему нет? — Если это так весело, отчего бы тебе самому не полезть туда? — Но тебе ведь не пришлось выливать целый центнер смолы на венецианских воров. — Ладно, хватит, ребята, — вмешалась Джулия, вставая. — Или мы делаем это сейчас, или нет. Серьезно. Мальчики переглянулись. — Ладно, попробуем, — вздохнул Рик, покачиваясь на краю трубы. Джулия приблизилась к нему и поцеловала в щеку. — Молодец, Рик, — сказала она, и шепотом, так чтобы не слышал Джейсон, добавила. — Хорошо, что вчера ты оказался на пожаре. Рик покраснел от смущения, и потому еще что, замолчав, Джулия вдруг замерла у его плеча, как будто увидела у него за спиной что-то необыкновенное. — Эй! — возмутился Джейсон, решив, что этот поцелуй в щеку длится слишком долго. — Там кто-то есть, — проговорила Джулия, отстраняясь от Рика и указывая на двор, заросший травой. Джейсон и Рик обернулись. Медленно, волоча ноги, к вокзалу шел какой-то человек. — Кто это? — удивился Джейсон. — И что ему надо? — поинтересовался Рик. Ребята переглянулись. Брат и сестра спрыгнули на землю, соскочил с трубы Рик. На дне дымохода паук, которому надоело, что дрожат стены, покинул свою паутину, прошел на всех своих восьми ножках к пике и поднялся по ней до средневековых доспехов, стоявших у дымохода. Их оплетала густая серая паутина. Сотни крохотных черных глазок поглядывали на паука со всех сторон, и столько же покрытых волосками ножек шевелились в проржавевшем металлическом шлеме. Паук не спеша продвинулся по доспехам к стене и стал взбираться по ней, следуя своим особым путем. Добрался до большой связки ключей, висевших на гвозде, качнул их, словно крохотные качели, и начал плести еще одну ловушку для мух.